и трагичность обстановки, в которой происходила операция, я понял явную натянутость предъявленного обвинения. Однако мои возможности были ограничены. Я выступал в роли рядового члена комиссии. Предстояло деликатно и умело разбирать гору обвинений. Да и сам факт наличия в нашей комиссии двух представителей этого института не предвещал легкого решения вопроса. Наверное, захотят защитить честь мундира и авторитет начальства. Ведь уже два раза выносилось решение о прекращении дела, но каждый раз вмешивались какие-то силы, и дело о хирурге вновь закипало. Я был единственным хирургом в комиссии, а остальные – судебные медики. Операционная сестра, она работала с профессором не более года, заявила, что в конце операции она установила недостачу тампона и сказала об этом хирургу, но последний якобы не обратил на это внимания. Два ассистента профессора отвергли это утверждение о недостаче тампона. Они ничего не слыхали об этом. Иначе больную не выписали бы домой, пока тампон не был бы извлечен. Мы обратили внимание и на поведение второй операционной сестры, Тани. В то время, когда старшая сестра отвечала на наши вопросы, Таня сидела, опустив голову, и время от времени бросала на старшую сестру недоуменные взгляды. Наконец, когда почти все из присутствующих на операции высказались, она попросила слова. «Я, как помощница старшей сестры, — заговорила Таня срывающимся голосом, — в первую очередь должна была следить за тампонами. Но операция была так сложна. Мы вытащили все запасные биксы и в конце операции не имели никакого представления, сколько салфеток выдали на предоперационный столик хирургу. Хирургам же, занятым спасением больной, тем более было не до них. Из всех участников операции я была, наверное, меньше всех занята, и я должна была думать об этом и следить за тем, чтобы салфетки где-нибудь не застряли. Но я, поддавшись общей тревоге за судьбу больной, совсем забыла о салфетках. Поступок молодой сестры произвел на всех большое впечатление. Опустив глаза, с красными пятнами на лице сидела старшая сестра. Неловко себя чувствовали и некоторые представители комиссии, которые по существу, вопреки здравому смыслу, все обвинения профессора Гафели строили на показании старшей сестры. Но нам было мало заявлений второй сестры. Следовало уяснить, что обязана была сделать старшая сестра, если на ее указание о недостаче салфетки хирург не реагировал. Правила внутреннего распорядка больницы гласили, она обязана была в устной или письменной форме доложить об этом заведующему отделением или главному врачу больницы. Ни того, ни другого старшая сестра не сделала. Таким образом, отпал один из главных аргументов, на котором базировалось обвинение профессора Гафели. Тщательно и объективно изучив все дело, проверив все препараты и историю болезни, комиссия установила, что оставление салфетки не оказало влияния на печальный исход. А учитывая трагичность создавшейся во время операции ситуации, сам факт оставления салфетки комиссия рассматривает как несчастный случай в хирургии, который, к сожалению, нередко бывает даже у самых опытных хирургов. И хотя хирург несет ответственность не только за свои действия во время операции, но и за действия своих помощников, в данном случае следует учесть исключительно сложную операцию, в которой оказался хирург и вся операционная бригада. Сделав такое заключение, мы разошлись по домам. Я полагал, что основная работа закончена, но смутная тревога не покидала меня. Когда мы собрались на следующее утро, представитель Института судебной медицины заявил: «Мы вчера вечером еще раз продумали наше заключение и пришли к выводу не вносить в наше решение пункт о невиновности профессора Гафели». Я возразил: «А мы и не даем определения характера действия профессора Гафели. Мы даем определение случившегося факта. Учитывая характер и течение операции, трагичной ситуации и крайне сложное положение операционной бригады, мы определяем этот факт как несчастный случай в хирургии. Подобное определение никто, кроме нас, дать не может. Ни следователь, ни прокуратура, ни судья, только мы, специалисты-медики, можем и должны это сделать. Члены комиссии согласились со мной. Пункт, полностью снимающий с профессора Гафели обвинения в преступно-халатном отношении, был принят». Печальная история от